Глава 4. Успокоился я только когда защитные створки встали на место, да и то все еще потряхивало. Наконец-то мы вновь пережили встряску с наэлектризованностью. Через десяток секунд, когда бронещиты открыли нам вполне привычное голубое небо, стало понятно, что путешествие закончилось. И только чуть подсвеченные фиолетовым цветом облака говорили, что мы на самом деле добрались до нового мира, а не вернулись на Землю. «Прошу на выход, дамы и господа, вас встретят. Те же, кто чувствует себя нехорошо, могут остаться в креслах. Вам тоже помогут. Надеюсь, ваша новая жизнь в славном Нью-Китишграде будет счастливой». Нью-Китишград? Полностью осознать перемещение в другой мир мне не удалось, потому что в точке прибытия, как и на Земле, вокруг Скоробея возвышались стены стандартных ангаров, и для изучения было предоставлено только небо с бело-фиолетовыми облаками. Из информации имелись лишь скудный рассказ о Запределье, а также озвученные капитаном топонимы «Беловодье» и «Нью-Китишград». Первое наверняка название страны или даже всей планеты, а второе являло собой наименование города. Опять дождавшись, пока рубку покинут все, кроме особо пострадавшей парочки, я прошел по трубообразной рампе и оказался теперь уже не в ангаре, да оборудованном для нужд пассажиров, а на самом настоящем вокзальном терминале. Причем вид у него был идеально вылизанным и буквально дышал футуризмом. Но что печально, опять без окон. Похоже, мы вновь попали в какую-то вип-зону, потому что темно-коричневых, явно обитых натуральной кожей кресел, имелось всего лишь с полсотни, да и состав у нас оставался все тем же. Пассажиров встречала девушка в форме, кроем похожей на одежду стюардессы. Схожесть дополняла кокетливая пилотка. «Мы рады приветствовать вас в Нью-Китишграде», — радостно заявила стюардесса. «Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас я подойду к каждому из вас и поясню, что нужно делать». Я совершенно не удивился, что сначала она почтила своим вниманием тех, у кого при посещении Запределья слегка ухудшилось самочувствие. Где-то на задворках сознания еще раз мелькнула обида, но не на девушку, а на всю ситуацию в целом. Но это чувство было совершенно иррациональным, так что я постарался расслабиться и откинулся на мягкую спинку кресла. Едва я устроился поудобнее, люди в светло-салатовых, почти белых медицинских робах резво выкатили из переходного тоннеля каталки с будущими великими магами. Опять же, не факт, что им стоит завидовать. Может, в отличие от меня, обездоленного пустышки, избранных и ждало грандиозное будущее, но уж точно спокойной жизни им не видать. «Здравствуйте», — отвлекла меня от размышлений девушка-стюардесса. «Странно. По всем признакам, мной она должна была заняться в последнюю очередь». «Здравствуйте», — дернулся я, чтобы встать с кресла, но девушка остановила меня. «Не поднимайтесь, я быстро». При этом она чуть наклонилась, всей своей ладной фигуркой выказывая заботу и участие. «Я лишь хотела уточнить, будете ли вы проходить регистрацию вместе с сопровождающими лицами, или ваши обязательства перед ними уже исчерпаны?» «Мне хотелось бы пройти регистрацию вместе с ними». «Прекрасно», — мило улыбнулась девушка, — «вскоре они подойдут». «Через некоторое время ваш браслет подаст сигнал и покажет номер кабинета, в который вам следует пройти. Кабинеты находятся вон в том коридоре». Плавным и изящным жестом девушка указала на проем в стене. «Если у вас есть вопросы, касающиеся непосредственно данной ситуации, вы можете обратиться ко мне». Я сразу понял, что ни о каких серьезных вопросах по новому миру речь не идет, и лишь мотнул головой. Девушка еще раз профессионально улыбнулась и отошла к следующему кандидату, точнее уже магу, хоть и такой же пустышки, как и я. Долго скучать мне не пришлось, потому что минут через 5 явился Гена со Златкой на руках. Весила девочка, особенно в нынешнем состоянии, не так уж много, но было видно, что Баламут устал таскать ее на себе. «Да уж, мы уже не прежние юноши с дурью в головах и необузданной силой в телах, хотя мой друг как-то умудрялся держать себя в форме. Я вон вряд ли смог бы таскать ребенка на себе больше десятка минут». «А ты здесь неплохо устроился», — почему-то шепотом сказал Гена, располагая Златку у себя на коленях. «Ты не представляешь, какой там дурдом в общем зале. Я такое видел только в советских магазинах, когда выбрасывали дефицитные товары. Но хуже всего было, когда нас пропускали через какую-то камеру. Златку там даже стошнило, но сейчас вроде отошла». «Ты как, Кнопка?» — обеспокоившись, спросил я у девочки. «Все хорошо, Дя», — подняла она на меня грустные и на фоне исхудавшего личика огромные зеленые глаза. Еще с детства, когда Злата не могла осилить слово «дядя», не говоря уже об имени, она сократила его до одного слога. Это обращение понравилось нам обоим своей оригинальностью, так что привязалось надолго. «Потерпи, уверен, все плохое скоро закончится». Она лишь тяжело вздохнула и спрятала лицо на груди у деда. Осмотревшись, я понял, что не только нас беда погнала в другой мир. Через некоторое время почти все места в зале были заняты сопровождающими магов. Здесь были и старики, и дети, и болезненного вида молодые люди обоих полов. В одиночестве сидели только три человека, да и то двоих из них сразу же вызвали. Наконец-то мой браслет пискнул, и мы всей компанией направились к коридору. Высветилась цифра 6, так что я начал искать кабинет с этим номером. Искомое обнаружилось быстро, и, сочтя зеленый огонек над дверью разрешением, я без стука открыл дверь. «Здравствуйте, Никита Олегович», — поднялся со своего места хозяин вполне стандартного кабинета для учреждения с хорошим бюджетом. И опять без окон. Его внешний вид говорил о достатке, но очень уж он был вылизан и слащав. «Присаживайтесь», — по-прежнему глядя только на меня, указал чиновник на единственное кресло перед его столом. Хорошо, что у стены имелся широкий диван, который тут же занял порядком подуставший Гена. В этот раз внучку он посадил рядом с собой. «Мы рады приветствовать вас в славном Нью-Китишграде», — после меня, усевшись в свое кресло, заявил чиновник. «Давайте начнем с самого главного». Явно заметив мою недовольную мину, решил он не затягивать со вступительной речью. «Вам, как магу, автоматически полагается полное гражданство Китежа. Для его закрепления необходимо пройти простую процедуру. Будьте добры, прижмите запястье вот к этому прибору». Настороженно покосившись на плоскую коробку у моей стороны стола, я все же прижал к ней запястье. Внутри покрытого странными узорами казавшегося цельнолитым устройства что-то затрещало и меня легко укололо. Чиновник быстро защелкал кнопками клавиатуры, вглядываясь во вполне стандартный, совсем не волшебный монитор. Затем стоящий рядом с ним куб, такой же солидный и украшенный узорами, как и жалящая коробка, утробно загудел и даже заискрил. Под конец чиновник еще раз удивил меня, потому что зажмурил глаза и приложил к кубу свою ладонь. «Ну и что это за шаманские пляски?» Куб еще раз загудел и выдвинул из своего нутра полочку, на которой поблескивала небольшая монета. Холеная рука запустила монету по столешнице в мою сторону, и я инстинктивно прихлопнул ее ладонью. «Ну вот», — улыбнулся чиновник, — «теперь с помощью этого жетона вы сможете в любом месте подтвердить свою личность. Носить его нужно либо на цепочке как амулет, либо в кармашке пояса. Чуть позже, когда познакомитесь с нашей модой, вы поймете, о чем я говорю. Помещенный в ваше запястье чип также может быть использован для идентификации, но он не даст вам доступа к банковскому счету». Судя по глазам чиновника, он уже хотел перейти к разговору о моих деньгах, но тут вспомнил о других посетителях. «Теперь нам нужно поговорить о ваших сопровождающих». «А что с ними не так?» – насторожился я. «Дело в том, что и магам, и самостоятельно оплатившим переезд переселенцам полагается полное гражданство от городского совета. Тем же, кто прибыл, так сказать, прицепом, для этого нужно заплатить в казну 50 тысяч червонцев». «Что? Да ты охренел, чинуша!» — рявкнул Гена, но я тут же окоротил его. «Помолчи!» Чиновник и вовсе не обратил внимания на вопли моего друга, продолжив вежливо вещать. «Можно оформить неполное гражданство, но тогда доступ в город им будет закрыт, а помочь девочке смогут только там. Конечно, вы можете рискнуть и обратиться к ведьмам и знахаркам на Подоле, но я бы не советовал». «Уверен, у вас есть варианты решения этой проблемы», — не повелся я на словесные кружева чиновника. «Конечно», — оживился он, — «проще всего будет, если ваш спутник принесет вам вассальную клятву. Раньше это называлось холопством, но термин не прижился». И все-таки вопли баламута его зацепили, иначе он обошелся бы без неприятного термина, произнесенного с изрядным ядом в голосе и косым взглядом на Гену. «А иные варианты попадания моих спутников в клинике сопряжены с серьезными тратами?» — на всякий случай уточнил я. «Конечно, но вы должны понять, что городской совет и посадник не могут рисковать благополучием города, допуская туда ненадежных людей, а в случае подписания вассального договора вся тяжесть ответственности за поступки вассалов ложится на сюзерена». «Ох, как у них здесь все непросто. И опять же, жутко не хватает информации, хотя именно в данном случае есть возможность исправить данный недостаток». Мне хотелось бы ознакомиться с текстом вассального договора. Никто не любит читать составленные юристами документы, особенно если они имеют объем больше половины страницы. Не скажу, что я в этом плане отличаюсь от других, но нужно отдать должное, в качестве источника информации подобные бумаги просто бесценны. Так, что тут у нас? Да уж, действительно кабала. Судя по документу, если мы заключим так называемый ряд, Гена в течение всего срока контракта не сможет иметь в собственности ни недвижимости, ни транспорта. Даже его личный счет в банке должен быть под моим контролем с полным доступом. О любых тратах свыше 1000 червонцев он обязан уведомлять своего сюзерена. То же самое касается вступления в брак и путешествий на расстояние больше чем 300 километров. Одно успокаивало. Это не пожизненная кабала, и контракт заключался на 3, 5 или 10 лет по желанию сторон. Но больше всего меня напрягала именно ответственность, которую этот договор возлагал лично на меня. Всего один единственный пункт указывал, что все проступки вассала ложатся на плечи сюзерена и, соответственно, на его кошелек. «Итак, какое вы приняли решение?» — спросил чиновник, заметив, что я закончил чтение. Я лишь недовольно поджал губы и, встав, подошел к Гене. «Читай». Баламут взял бумагу из моих рук и презрительно сморщился. «Если ты считаешь», — начал он вилять. «Читай», — резко возразил я. «Только тебе решать, влезать в это дело или нет. Может, нам стоит повременить и подумать?» «Уже временили», — помрачнел мой друг, покосившись на испуганную Златку, но все же принялся изучать документ. Через пару минут он поднял глаза и уверенно сказал. «Подписываем. Есть у меня уверенность, что ты будешь хорошим барином, а я послушным холопом», — с кривой улыбкой постарался он пошутить. «Очень сомневаюсь, особенно в последнем», — не разделил я его мрачно-юмористического настроя и повернулся к чиновнику. «Мы готовы заключить договор на 3 года». «Прекрасно», — непонятно чему обрадовался этот хлыщ. Затем он быстро повторил с Геной и Златкой те же манипуляции по регистрации, только девочке жетона не досталось, лишь вкололи в кисть чип. После этого чинуша заставил нас исполнить целый ритуал. Мы с Геной встали с двух сторон от высокой тумбочки у стены и совершили необычное рукопожатие над этой тумбой, обхватив пальцами предплечья друг друга. Получилось так, что места уколов на запястьях совместились. Над тумбой тут же появилось голографическое изображение с коротким текстом. По просьбе чиновника я произнес надпись вслух. «Клянусь полностью и беспрекословно выполнять условия стандартного вассального договора сроком на 3 года». То же самое повторил Гена. Затем чиновник положил ладонь на тумбу и резюмировал. «Чиновник 12-го ранга Бобрин клятву подтверждает». Когда мы все вернулись на свои места, Бобрин продолжил беседу. «Дар Зимин, коль уж вы взяли заботу о бедной малышке на себя, хочу дать вам один совет. Мне известно состояние вашего банковского счета, и у вас вряд ли получится потянуть это дело в одиночку. Но все не так уж плохо. У меня есть знакомые в окружении князя Савельева, и они могут попросить его светлость о содействии». Не заметив энтузиазма на моем лице, чиновник решил выдвинуть еще один довод. «Хочу добавить, что клиники князя считаются лучшими в городе». «Мне не хотелось бы принимать подобные решения с кондачка», спокойно и даже с вежливой улыбкой заявил я. Бобрин нахмурился, а Гена сдавленно хрюкнул с дивана. «Поверьте», — не унимался этот балагур, «мало кому из небогатых магов-пустышек удалось прожить без покровительства князей. Рано или поздно такие недальновидные люди оказываются на подоле и влачат жалкое существование изгоев». «Очень давно, еще во времена моего детства, отец поведал мне народную мудрость, которую я хорошо запомнил. Ты мне сказал, я поверил. Ты повторил, я начал сомневаться. Ты настаиваешь, я тебе не верю». Так вот, этому чудаку вера у меня становилась все меньше и меньше. «И все же я хотел бы подумать», — мило улыбаясь, осадил я чиновника, «а также узнать, есть ли какие-то преференции, которые город предоставляет бедным переселенцам?» Преференции были такими же кислыми, как и лицо, с которым нам о них поведал чиновник. На 2 дня переселенцам предоставлялся номер в гостинице и ячейка в складе здесь же. Под конец разговора, поняв, что пробить меня не получится, Бобрин вызвал кого-то по селектору и скупо попрощался. На выходе ждал посыльный, который проводил нас по лабиринту коридоров к стойке ресепшена, находившегося в конце лифта. Сверившись с информацией в компьютере, девушка выдала мне ключ-карту от номера и объяснила, как пройти к складским ячейкам. Еще она посоветовала наведаться туда не раньше, чем через полчаса, но не позднее завтрашнего полудня, а также несказанно обрадовала тем, что в номере есть незапароленный Wi-Fi. Гена все-таки не дождался, пока мы окажемся в номере, и накинулся на меня прямо в лифте. «К чему вся эта тягомотина? Человек предлагал тебе выход из ситуации!» «Ты серьезно?» — возмутился я и тут же сбавил тон, чтобы не пугать Златку. «Гена, даже не сомневаюсь, что мне предложат такой же договор, как и тебе. А это кабала, и учитывая наши проблемы, можешь даже не сомневаться, что контракт мне подсунут на 10 лет, и это меня как-то не возбуждает. Ты же сам читал ту бумажку». «Да, и согласился подписать, ради Златки». «Ты согласился пойти в подчинение к старому другу, которого знаешь почти с ползунков», окончательно психанул я, потому что спорить с баламутом и одновременно проводить анализ с минимумом информации было тяжко. «А мне предлагаешь пойти в холопы к какому-то мутному типу, так что не надо сравнивать. Если другого варианта не будет, ради Златки я продам себя даже в вечное рабство, но пока, если ты не возражаешь, поищу этот самый вариант». «Дай мне час, всего один час, точнее полтора. Нужно ведь дождаться открытия склада, чтобы забрать ноут». Обычно я стараюсь избегать конфликтных ситуаций, но порой и у меня бывают вот такие срывы. Гена в подобных случаях немного теряет перманентную уверенность в собственной правоте. Правда, ненадолго. «Извини, я слишком давлю», — стушевался он и, немного помолчав, добавил. «Прости, но уже нет никаких сил ждать». Открывшиеся двери лифта выпустили нас в коридор. Через минуту мы оказались в номере, мало чем отличавшемся от того, в котором ночевали еще на родной земле. Идентичность была практически полной, если не учитывать виды из окна. «Вот тебе и пампасы», — удивленно протянул Гена, глядя через большое окно. Было у меня, конечно, желание выдать сакраментальную фразу «я же говорил», но все-таки решил промолчать. День выдался тяжелым, и злорадствовать совсем не хотелось. Панорама огромного современного и где-то даже футуристического города на корню рубила все мечты моего друга об инопланетном Диком Западе и напрочь разрывала шаблоны, почерпнутые из попаданческих книг. Вот и думай теперь, как продать всю ту кучу стреляющего железа, которую мы успели накупить на матушке-земле. Что-то подсказывало, что никто не позволит мне разгуливать по местным улицам с вепрем наперевес. Город за окном как минимум тянул на статус миллионника. Вдали, за крышами большого складского комплекса и малоэтажного пригорода, виднелся массив многоэтажек, из которого торчало несколько совсем уж исполинских небоскребов. «Неплохо они здесь развернулись», — проворчал я, пряча свое удовлетворение от того, что пампасов нет и, даст бог, не будет. «В таком городе наверняка есть своя сеть, множество пользователей, а значит, найдется работа и для меня. Очень уж не хотелось отправляться куда-то к черту на кулички. Неделя, проведенная мной в деревне у дальних родственников, навсегда отбила тягу к природе и незамысловатости быта. Так, оживился я, вы тут располагайтесь, а я смотаюсь на склад за ноутом. Нужно взять что-то из вещей». Гена тоже оторвал свой разочарованный взгляд от окна и быстро проговорил, а затем и написал на листке блокнотика, услужливо оставленного нам персоналом гостиницы, список самого необходимого. Немного поблуждав по коридорам, я наконец-то добрался до помещения, в котором царствовал классический кладовщик. Невысокий мужик преклонных лет, худой и въедливый. Он, конечно, попенял мне за ранний приход, мол, разгрузка с корабея еще идет, но все же согласился проверить наличие наших контейнеров на складе. Как оказалось, и здесь неплохо сработал статус мага, пусть даже пустышки. Наш багаж разгрузили в первую очередь. Сразу полезли нюансы. Едва я успел достать свой ноут, наши смартфоны и вещи по списку Гены, как кладовщик предупредил, что с послезавтрашнего полудня содержание одного контейнера будет стоить 2 червонца в сутки. Вроде копейки, но не в нашей ситуации. Еще кладовщик удивил заявлением, что оружейный контейнер он мне даже не покажет, а сразу же отправит его на полигон, где его хранение будет обходиться нам уже в 5 червонцев. Мои претензии к одному хитро выдуманному попаданцу-выживальщику резко увеличились. Закончив со сборами, я быстро вернулся в номер и, даже не став пенять баламуту за его нездоровую тягу к милитаризму, тут же подключился к гостиничному Wi-Fi. Система здесь работала на земном софте, так что коннект прошел без проблем. Неприятности начались чуть позже. Открыв пару сайтов, я сразу понял, что это не сеть, а ее кусок, причем даже не ограниченный, а кастрированный какой-то. Да, знакомиться с прилизанной вывеской и основными принципами жизни Нью-Китишграда здесь и можно, а вот за подложку, так сказать, на теневую сторону, фаервол уже не пускал. Попытка вызвать такси закончилась лишь попаданием на сайты подчиненных князьям транспортных фирм. Даже к муниципалам не пустили. То же самое касалось и клиник. И все же что-то подсказывало мне, что частники здесь точно есть, и вряд ли они смогут напрочь проигнорировать день прибытия новых переселенцев. «Гена, нам нужно в город. Глянь, есть ли у выхода из этой резервации частное такси», — сказал я, повернувшись к другу. «Что уж тут поделаешь? Плохо у меня с общением, так сказать, лицом к лицу. Совсем одичал в джунглях интернета». Когда общаешься в чате, у тебя всегда есть время обдумать и вопрос, и ответ, что не прокатит при обычном разговоре вживую. В общении с тем же чиновником или кладовщиком я еще мог добиться каких-то результатов, но только потому, что у этих людей были должностные инструкции. И вообще они имели определенный шаблон поведения, а вот баламут всегда отличался повышенной коммуникабельностью. Где надо, мог очаровать, а где придется и запугать. Гена слишком уж резво для своего возраста ускакал улаживать возникший вопрос, а я остался со Златкой. Похоже, моего друга действительно вымотала забота о ребенке. Да что уж там говорить, мне и самому было тяжело находиться рядом с ней. Жалости и собственное бессилие буквально душили. А ведь когда-то эта кроха одним своим присутствием зажигала радость во всех окружающих и буквально подпитывала нас светлой энергией. «Кнопка, тебе что-то нужно?» «Нет, Диа, спасибо». Я присел рядом на диване, и она тут же переползла, положив голову мне на колени. Казалось, что контакт с близким человеком приносил ей облегчение. От моего поглаживания по когда-то огненно-рыжим, а сейчас потускневшим волосам девочка задремала. Увы, ее пришлось тут же будить, потому что вернулся дед и явно не в самом радужном настроении. «Представляешь, меня не пустили за ограду. Какой-то урод, назвавшийся дружинником городского совета, даже говорить со мной не захотел, а еще холопом обозвал. Сам удивляясь, как не дал ему в харю, но подумал, что лишние проблемы нам не нужны». «И правильно подумал», — поддержал я друга. «Давай разберемся с проблемами Златки, а уже затем, когда освоимся, позаботимся о собственной гордости». Гена с минуту сверлил меня взглядом, но быстро опомнился и, наконец-то, выдал ценную информацию. «А частники там все-таки есть. Видел через решетку». «Как там погода?» — на всякий случай спросил я. «Чуть теплее, чем было на земле». «Тогда собираемся. Не хотелось бы таскать с собой Златку, но одну ее не оставишь, а без тебя я вряд ли справлюсь. К тому же чувствую, что действовать придется быстро, пока эти уроды не опомнились и не поняли, что бесхозный маг шляется по городу вместо того, чтобы дозревать в гостинице. А если ничего не получится, тогда и пойдем сдаваться». Гена решительно нахмурился и подхватил на руки Златку, всем своим видом выказывая желание двигаться хоть на приступ главного административного здания этого самого городского совета, о котором нам пока ничего толком не известно. Как и ожидалось, у ворот нас остановил молодой парень в стандартной зеленой цифре, правда почему-то со странными кольчужными вставками, зато с хорошо узнаваемым калашом наперевес, еще озадачивал широченный пояс со множеством маленьких кармашков. «Старший дружинник Попов», — представился он мне, перед этим злобно зыркнув на Гену, — «вам нельзя наружу». «Вот с кем мне общаться проще всего, так это с военными. С ментами тоже можно договориться, но у них есть люфт для импровизации. Закон — это вам не железобетонный устав». «Каким приказом был введен этот запрет?» — строго спросил я. «Номер и дата, пожалуйста». «Да не было приказа», — стушевался дружинник. «Просто это небезопасно, особенно с ребенком. Лучше пока побудьте в своем номере, освойтесь, посоветуйтесь со знающими людьми». Даже не буду спрашивать, кого он имеет в виду. Наверняка того скользкого чиновника. «Молодой человек, если у вас нет прямого приказа задерживать магов на территории, то какого лешего вы мне тут голову морочите? Открывайте калитку». С минуту он пытался решить, с кем ссориться опаснее, с продажным чинушей или с магом. К моему удивлению, победило социальное неравенство. Смешанные у меня чувства по этому поводу. В старом мире меня бесила кастовая система, прекрасно себя чувствовавшая даже при демократическом правительстве, а тут, смотришь ты, сам в такое дело вляпался. Наконец-то, пройдя короткий зарешеченный коридор, мы оказались снаружи. Гена тут же передал мне Златку и бодрым конем ускакал к скоплению разномастных автомобилей. Даже не сомневаюсь, что он сумеет выбрать именно того, кто нам нужен. Причем не на основе рационального анализа, а просто благодаря какой-то звериной чуйке на людей. У меня тоже есть своя чуйка, но она касается немного другого. А вот живые люди, особенно в личном общении, меня слегка подбешивают. Через пару минут, я даже не устал держать Златку на руках, к нам с тихим шелестом подкатил явно переделанный под электромобиль старый 600-й Мерин. «Залезайте!» — высунувшись в открытое окно с переднего пассажирского места, весело заявил Гена. Но тут же удивленно осекся, когда водитель ткнул его пальцем в поясницу и что-то сказал. После этого мой друг выскочил наружу, перехватил у меня Златку и полез на заднее сиденье. «Приветствую!» — с легким поклоном кивком сказал водитель. «Куда вас доставить?» Мужик был лет на 15 младше нас с Геной, имел внешность настоящего грузина, но при этом по-русски говорил без малейшего акцента. «Мне нужно как-то заполучить нормальный выход в ваш интернет. Отвезите, пожалуйста, в кафе или какой-то магазин, где можно решить эту проблему. Если спешите, то заходите ко мне. У меня навигатор раздает Wi-Fi и доступ неограниченный. Буду благодарен», — скупо кивнул я. «Мне тут Михалыч вкратце обрисовал вашу проблему», — не унимался таксист. «Думаю, вам подойдет клиника «Светлая роща». Пароль, пожалуйста», — с легким раздражением попросил я, увидев в открытом и быстро запущенном ноуте соединение с незамысловатым названием «Сосо Весельчак». Но вот как у Гены это получается? Разговор у них был на десяток фраз, а общаются, словно знают друг друга с детства. От того, что Сосо не стал обижаться на мою резкость и с улыбкой назвал пароль, мне стало немного стыдно, но извиняться я все равно не буду, сейчас у меня другие проблемы. Так, быстро запускаем поиск по критериям. Мой старый, частично написанный на заказ софт работал без нареканий. Увы, городская сеть хоть и выглядела жалкой по сравнению с интернетом Земли, но меньшей свалкой от этого не стало. Да, в сети можно найти все что угодно, но вкупе с таким количеством шелухи, что отделение зерен от плевел может свести с ума неподготовленного человека. У меня подготовка была, как и навыки, потому что последние 20 лет, со времен, когда еще не было Фейсбука, я занимался как раз таким вот просеиванием. Чем больше усложнялась сеть, тем труднее становилось выуживать из нее достоверную информацию. В плане программирования я как был, так и остался полным чайником, ну или не совсем полным, а вот работа с информацией мне давалась много легче, чем большинству людей. Это был талант сродни тому, которым беззастенчиво пользуется Гена. Он по мимике, манере говорить, жестикуляции, да и вообще каким-то флюидом может определить степень гнилости человека. Я же по манере компоновки текста, пунктуации, словарному запасу, подбору смайликов и еще множеству критериев научился отделять троллей от тех, кто пишет искренне, а значит выдает более достоверную информацию. Пробежавшись по форумам сайтов частных клиник, я понял, что дело может занять часов 6, а их у меня нет. Ладно, попробуем совместить мои умения с Генинами. Что там у нас с этой светлой рощей? На первый взгляд у них многовато отрицалово в комментах, но это не показатель. Сразу повеяло гнилым тролльим духом. Уж на них у меня нюх, как у собаки. Сам едва не стал так вонять из-за тупого безденежья. До сих пор жалею, что дал слабину и повелся на уговоры одного знакомого. Работа на тролльей фабрике была не особо пыльной, но с дышком, которого я поначалу старался не замечать. Создавать на форумах диванных воинов разброд и шатание было несложно. Полчаса чтения и проникновения в тему, а затем всего пара комментов, брошенных на стул, как яблоко раздора коварной Ириды, и обильная порция фекалий летела на вентилятор. Дальше спорщики справлялись и без меня, или же хватало парочки дополнительных пинков. Народ там обычно собирается до нельзя нервный. Может, и дальше зарабатывал бы подобным образом, но начальство, оценив мои таланты, решило поднять планку и натравить меня на одного блогера-правдолюба. После недолгой проверки хакерами грешков за парнем нашлось воз и маленькая тележка. Но кто не без греха? Да и откровенной чернухи там не было, а вот мысли он в своем блоге выдавал правильные. И тут-то меня наконец-то догнало осознание того, что после этого уже точно не отмоюсь. Так что я по-тихому свалил из этой шарашки. И вот после этого на тролли у меня легкая мания. Проигнорировав грязь и фальшь, я быстро отыскал одного из засветившихся в чатах бывшего пациента и отправил ему сообщение с презрительным недоверием. Пока искал дополнительную информацию, получил в ответ возмущенное послание, пропитанное таким праведным негодованием, что решил на этом завершить поиск. «Едем в светлую рощу», — проворчал я, не глядя на водилу. «Ну, а я что говорил?» — не скрывая своего торжества, изрек грузин, не отрывая взгляда от дороги. «Ну и пусть потешится. Мне не жалко, важнее подвести итоги». Итак, что мы имеем в сухом остатке? Клиникой владеет некий истинный маг Антон Петрович Сермяжный. По местной классификации специалист высочайшего класса, но важнее то, что он никак не завязан на князей и по отзывам очень гибко подходит к вопросу оплаты. Для нас это как минимум на втором месте по важности. Еще пишут, что он не так уж давно спрыгнул с кабального контракта, серьезно нагадив кому-то из князей. Открыто о трупах не говорилось, но мне кажется, они там были. Это по важности на третьем месте, потому что мятежный доктор сможет оценить мою тягу к независимости. По словам таксиста, ехать нам еще минут 20, так что я решил перевести часть процесса улаживания формальности, так сказать, в онлайн. Быстро связался с клиникой, договорился о приеме. Там откликнулись сразу и сообщили, что ждут нас в любое время. Снизив и без того тихое урчание электродвигателя, машина притормозила у большого пропускного пункта. До этого момента я был занят перепиской, а сейчас невольно обратил внимание на окрестности. Оборону здесь держали знатную. Мощное сооружение из серого бетона с торчащими из бойниц стволами разных калибров не оставляло шансов даже для танка. Широкий проезд перекрывали лишь шлагбаумы, но что-то мне подсказывало, что при необходимости этот проем закупорят очень быстро и наглухо. Глянув направо и налево, я увидел, что от надвратной башни идут хоть и невысокие, но толстые стены с равномерно расставленными башнями поменьше. Вдоль стены шла широкая улица, с другой стороны которой мирно расположились пятиэтажки, на вид ничем не отличающиеся от обычных спальных кварталов какого-нибудь земного города. По улице гуляли прохожие, кое-где пробегали стайки детей, неспешно двигались автомобили. Но если присмотреться... Из привычной глазу общей картины выбивался дикий винегрет автомобильных моделей, от современных до довольно древних. Кажется, вдали мелькнула классическая партийно-черная чайка. Да и одежда людей тоже озадачивала какой-то странностью, но я так и не смог определить, какой именно, потому что шлагбаум поднялся, и мы двинулись дальше. К нам вообще никто не подошел, и лишь лениво посматривали дружинники, поблескивая на солнце своими кольчужными вставками. «Нас что, вот так запросто пропустят?» — удивленно спросил я у таксиста. «И даже не проверят документы? Тогда зачем все эти фортификации?» «Ха!» — чему-то обрадовался Сосо. «Все уже проверили, и жетоны, и чипы. Если бы им что-то не понравилось, мы давно лежали бы мордой в асфальт». Да уж, похоже, проблему властей с анонимностью граждан здесь решили самым кардинальным способом — поголовной чипизацией. «А вы тоже полный гражданин?» — уточнил я у таксиста, так как осознал, что мы уже в пресловутом городе. Об этом говорило резкое увеличение этажности домов и фешенебельности окружающей обстановки. Такое впечатление, что нас мгновенно перенесло из центра Воронежа куда-то в Манхэттен. При этом казалось, будто мы действительно совершили телепортацию. Сменилось восприятие окружающего мира и даже самочувствие, но я списал это на волнение. «Не, у меня, как у таксиста, просто разрешение на кратковременное пребывание в городе. Отвезу вас и быстро назад, благо клиника недалеко». Так оно и оказалось. Не успели мы закончить разговор, как машина остановилась рядом с 20-этажным массивным зданием, возведенным в строгом стиле конструктивизма, что в моей голове ну никак не вязалось ни с магией, ни с названием «Светлая роща». «Вам на 5-й этаж», — подсказал Сосо и быстро выскочил из такси, чтобы помочь Гене выбраться наружу со златой на руках, а затем озадачил меня заявлением: «С вас 2 червонца». Да уж, об этом мы не подумали. «У вас как-то можно сделать перевод с жетона?» «Нет», — без малейшего раздражения и даже с пониманием ответил таксист. «С жетона снимают деньги только в больших магазинах, где стоят аппараты с хорошей защитой. Ближайший банкомат отсюда в 2 кварталах, а вам нужно спешить». «Давайте сделаем так. У Михалыча уже есть мой номер, а когда вы купите себе симку и немного освободитесь, позвоните мне, и мы все решим». Да уж, умеет баламут расположить к себе людей. Да и сам Сосо явно неплохой мужик. «Спасибо», — искренне поблагодарил я таксиста. «Удачи вам», — кивнул он уже нам вслед. «Особенно тебе, кроха». Пройдя сквозь автоматические двери, мы оказались в большом холле. Обитатели здания явно ни в чем себе не отказывали, об этом говорила и мраморная отделка, и 5 лифтов у дальней стены. Имелся здесь и консьерж, Но благодаря Сосо мы не нуждались в его услугах, да и он не спешил останавливать нас, явно выполняя здесь функции советчика, а не Цербера. Большой зеркальный лифт мигом доставил нас не только на 5-й этаж, но и прямо в сказку. Вопросы по названию клиники сразу отпали. Мы реально попали в рощу. Высокий потолок над головой закрывало переплетение ветвей и густой полок листьев, сквозь который пробивалось мягкое свечение. Вокруг виднелись стволы деревьев и кусты с удивительными цветами. Они образовывали коридоры и отдельные кабинеты вокруг холла. По центру коридоров в обрамлении зеленой травы плавными изгибами шла каменная дорожка. Причем у меня не было ни малейших сомнений, что вся эта зелень вполне натуральная, а не дешевая поделка из синтетики. Ну, разве что толстенные древесные стволы являлись декорацией. Прямо у входа нас ждали две молоденькие девушки в светло-зеленых медицинских робах, украшенных тонкой славянской вышивкой. Одна из них опиралась на кресло-каталку. Не успели мы опомниться, как Златку под ласковое журчание женского голоса отобрали у Гены и куда-то увезли. Все возникшие тревоги тут же развеяла вторая девушка. «Не беспокойтесь, доктор сразу же займется ребенком, а вам придется немного подождать в комнате отдыха. Идите за мной». Ее открытая улыбка и вся эта сказочная обстановка просто не оставляли места для сомнений. Хотя врожденная паранойя и взбрыкнула, намекнув, что в наше извращенное время именно так, ласково и ненавязчиво, творят самые черные дела. Девушка отвела нас в небольшую комнату, больше напоминавшую беседку, где мы и развалились на диванах. На низеньком столике было накрыто все для чаепития, а стеснительно спрятавшись в лиственной нише телевизор показывал какой-то сериал, явно завезенный с земли. «Мне все же кажется, что моя крыша окончательно съехала», — осмотревшись, заявил Гена. «Аналогично», — поддержал я друга. Ожидание вердикта врача выматывало, и у меня появилась мысль отвлечься, нырнув в местную сеть, но решил не наглеть и просто присоединился к Гене в его нервном чаепитии. В общем, к приходу доктора два мужика, не евших почти весь день, сожрали все пряники и варенье. «Приветствую вас, господа, демократично для истинного мага», — поздоровался с нами обоими доктор. Не скажу, что первый взгляд на эскулапа так уж обнадежил меня. Одетый во всю ту же светло-зеленую робу с вышивкой, на нас смотрел сущий пацан, причем смазливый, как девчонка. Но тут же мозг соизволил вернуться на рельсы логики. Судя по репутации в сети, передо мной очень опытный маг-целитель, а это годы обучения. К тому же он 10 лет сидел на вассальном договоре. Да и в этот мир попал явно не юношей бледным, значит, ему должно быть как минимум хорошо за 30. К тому же, как еще должен выглядеть лекарь-маг, на сайте которого кроме лечения серьезных болячек предлагается омоложение? «Здравствуйте», — почти хором ответили мы. «Начну с главного», — присаживаясь на диван, посерьезнел доктор, изрядно напугав нас, но он тут же улыбнулся. «Не надо так напрягаться. С вашей девочкой все в порядке, ну или будет в ближайшее время. Через час я закончу подготовку и проведу лечение. Сразу скажу, что это далеко не все. Ритуал уберет все патологии и мутации, вызванные повреждением ДНК. Затем потребуется 6-дневный курс пребывания девочки в специальной рунной капсуле. Ну а дальше все намного проще. Достаточно будет, чтобы она в течение 5-6 лет носила специальный амулет». «И Златка выздоровеет?» — не удержался Гена от раздиравшего его вопроса. «Да», — мягко улыбнулся доктор, и только после этого по его мудрым и усталым глазам стало понятно, что лекарю намного больше лет, чем я даже могу себе представить. «Если вы имеете в виду нормальную жизнь, то уже через неделю ваша Злата станет обычным резвым ребенком, а еще через 6 лет максимум ее можно будет назвать полностью здоровой». И тут Генка заплакал. «Япона, Икебана, у меня самого сейчас на душе раздрай, но мой друг совсем расклеился. С другой стороны, последние годы только дикая, порой иррациональная надежда держала его измочаленные нервы в куче. В данный момент при посторонних я мог только понимающе сжать его предплечье». Доктору эти сопли явно не понравились, так что он решил встряхнуть нас самым надежным способом. «Давайте перейдем к разговору об оплате». Гена тут же подобрался и ощетинился, как еж при виде волка. «Скажу сразу», — продолжил целитель, — «я собираюсь сделать вам солидную скидку». Баламут заулыбался, а вот я напрягся. Только последний дурак не знает и не воспринимает всерьез поговорку насчет сыра и мышеловки. «С чего бы такая щедрость?» — стараясь говорить максимально вежливо, спросил я. «Потому что хочется помочь еще одному строптивцу». «Строптивцу?» «Так у нас называют магов, не желающих подписывать кабальный ряд с князьями», — пояснил лекарь. «И откуда такие выводы?» «В общем-то, на что-то подобное я и рассчитывал, но не ожидал, что доктор сам предложит помощь. Странно это». «Все очень просто», — опять с мудрой усталостью улыбнулся старик, натянувший на себя личину юноши. «На вас земная одежда, и вы сейчас сидите здесь, а не в клинике кого-то из князей. В то, что чиновники на вокзале забыли обработать вас насчет великих перспектив под рукой милостивого повелителя, как-то не верится. И все же меня удивляет ваша оперативность, но она же и радует». «Чем это?» — под нараставшее, но все еще безмолвное недовольство Гены спросил я, желая расставить все акценты в этом странном разговоре. «Тем, что у шустрого да быстрого есть шансы выкрутиться. Чем больше строптивцев будет в городе, тем лучше. Феодализм в наше время даже в этом мире – жуткий анахронизм». «Вы мало общались с новыми переселенцами», – успокоившись, отреагировал я. «Сейчас корпоративная культура на Земле мало чем отличается от махрового феодализма. Так что не такой уж это анахронизм. Но давайте все же вернемся к деньгам». «Давайте», – покладисто согласился целитель. «Основной ритуал обойдется вам в 10 000 червонцев. Каждый день, проведенный девочкой в артефактной капсуле, еще по 1000. К сожалению, это далеко не все, но остальное вам лучше обсудить с реабилитологом. А сейчас мне нужно начать подготовку к ритуалу». Целитель встал с дивана, и мы с Геной тоже вскочили. «Хочу дать вам совет. Будьте готовы к самым неожиданным неприятностям». Уже начав движение, он остановился. «Люди князей, даже без особого интереса своих хозяев к вашей персоне, могут проявить недюжинную настойчивость, граничащую с тупым упрямством. Рабам всегда неприятно смотреть на свободного человека, даже если свою золотую клетку они считают сущим раем. И еще, обзаведитесь местной одеждой. Это не решит ваших уже возникших проблем, но позволит избежать новых». На этом доктор удалился, оставив нас с Геной совершенно опустошенных и не понимающих, что делать дальше. К счастью, этот вопрос был тут же решен появлением миниатюрной брюнетки с задорной мальчишеской прической. «Здравствуйте, меня зовут Эльвира, и я буду заниматься реабилитацией вашей девочки». «О, ты смотри на него! Как только понял, что со Златкой все будет в порядке, сразу ожил и засверкал глазами, старый кобелина!» Хотя его можно понять. Встречавшие нас медсестры были просто куколками. Но реабилитолог, несмотря на худенькую фигурку, своим обаянием сбивала просто на повал. «Так, домовой, соберись, мы здесь не для этого». «Здравствуйте», — нейтрально ответил я. «Вы уже обсудили с Антоном Петровичем основное лечение, но в нашем случае это не главная проблема. При таком заболевании потребуется длительный, не менее 5 лет, период поддерживающей терапии. Девочка должна постоянно носить лечебный амулет 3-го класса. А значит, все время находиться в пространстве с магической насыщенностью не менее 15%. Амулет стоит не очень дорого, а вот с местом, где он сможет нормально функционировать, дело обстоит сложнее. Мы можем предложить вам поселить девочку в нашем пансионате, где поддерживается необходимая насыщенность поля. Это в любом случае будет дешевле, чем покупка квартиры в городе с улучшенным экранированием и мощной маголинией». Запнувшись, девушка внимательно посмотрела на наши недоуменно тупые физиономии. «Что вы знаете о магическом поле и амулетах?» «Примерно то же самое, что и все жители Земли», — попытался пошутить я, но явно неудачно. «Хорошо», — подавив вздох и тут же сверкнув улыбкой, кивнула магический реабилитолог. «Беловодье, в отличие от Земли, обладает магическим полем. В разных местах оно имеет разное насыщение. Эту энергию и используют маги, а также амулеты, предназначенные для неодаренных. Естественно, там, где идет интенсивное использование, насыщенность поля падает. Город у нас большой, так что приходится специально напитывать его пространство энергией, взятой в средних слоях тропосферы. На Подоле после недавних волнений законом установлены стабильные 5%, что означает нормальную работу амулетов 1-го уровня. В городе поддерживают уровень в 10%, но вам нужно 15 и выше, что необходимо для стабильного функционирования амулета 3-го уровня. Для таких случаев в апартаментах устанавливают защиту от рассеивания и проводят выделенные линии, что повышает насыщенность поля в отдельно взятом помещении. Я понятно все объяснила?» «Более чем», — кивнул я, хотя это не отменяло того, что совершенно неясно, как нам решать возникшую проблему. «И сколько будет стоить пребывание Златы в вашем пансионате? 200 червонцев в сутки», — спокойно ответила девушка, вогнав нас в ступор. «Обычно это стоит 250, но вы чем-то глянулись нашему шефу». «Да уж, порадовало. В месяц это выйдет 6000, а речь идет о годах поддерживающей терапии». Теперь понятно, почему целитель переложил этот разговор на подчиненную. Завершив свою неприятную миссию, девушка, а может и не девушка вовсе, выжидающе уставилась на меня. «Давай, маг, коромыслом тебя по хребту решай, ты же теперь альфа». «Где можно внести плату за лечение, стараясь сохранить спокойствие?» — спросил я. «Сейчас к вам подойдет наш бухгалтер», — почти ласково улыбнулась девушка. «Я понимаю, что вы еще не пришли в себя, но спешить вам уже некуда. Подумайте в спокойной обстановке, и если возникнут вопросы по реабилитации, можете позвонить мне в любое рабочее время». Оставив визитку на столе, девушка вышла из комнаты беседки. «Не лови ворон, барин, видишь, сама телефончик оставила». Я не успел послать друга в дальнее пешее путешествие, потому что на смену реабилитологу явилась еще одна дама, теперь уже не в медицинской робе, а в длинной юбке и коротенькой жилетке поверх блузки с широкими рукавами. В этот раз, видно для разнообразия, нашей собеседнице на вид было не меньше 30. Переливать из пустого в порожнее мы не стали. С деньгами я предпочитаю расставаться быстро, чтобы жаба не успела придушить. Выплатил сразу всю сумму, вплоть до стоимости артефакта, который еще предстояло создать специально под Златку. «Ник, может, обойдемся авансом, как просят?» — попытался остановить меня друг. «Мало ли что». «Вот именно», — упрямо мотнул я головой. «Мало ли что случится, а так мы будем уверены, что Златка не пострадает от неожиданности, на которые ты намекаешь. В итоге у нас на счету осталось жалких 5000 червонцев с куцым хвостиком. Не хватит даже на месяц реабилитации». Закончив с делами, мы попросили бухгалтера позвонить Сосо, чтобы он забрал нас. Тяжеленный груз ответственности, свалившийся с наших плеч, не только принес облегчение, но и лишил всех сил. По пути обратно в привокзальную гостиницу мы лишь попросили таксиста заехать в магазин сотовой связи, а также в продуктовый, где затарились изрядным количеством алкоголя и закусок. Сделали все это на Подоле, потому что и в городе, и на вокзале, по словам Сосо, цены кусались как бешеные собаки.